Эпилог. Лиза. Год спустя. Неприятная тишина и отсутствие известий со вчерашнего вечера заставляет нервничать. Как правило, Женя звонит или присылает короткое сообщение в случае задержки. Мальчики в поездке с классом, а я не нахожу себе места, слоняясь по квартире. Моей квартире. Я купила ее на свое имя, но на его деньги. Он не стал ничего менять, сказав, что жилплощадь останется моей. Так и живем здесь вчетвером. Мальчишки планируют свою дальнейшую судьбу и выбирают специальности. А я понимаю, что в моей жизни все по-прежнему не определено. У нас с Женей. Он со мной, но мне бы хотелось официального статуса. И пусть это отчасти старомодно, но ведь никто не запрещает мне мечтать. Звонок в дверь, и меня переполняет радостью. Вернулся. Спешу открыть, но застываю на пороге. «Господи!» Двое крепких мужчин держат Женю, одежда которого пропитана кровью, а сам он без сознания. «Куда?» Один из них задает вопрос, указывая на обмякшее тело. «В больницу?» Нерешительно спрашиваю, но он отрицательно качает головой. «Понятно, в больницу нельзя, значит, туда». Освобождаю проход и указываю на дверь маленькой спальни. Там лишь диван, а с остальным наполнением мы так и не определились, потому что я надеялась когда-нибудь сделать в ней детскую. Скидывают безжизненное тело, и пока я осматриваю Женю, покидают квартиру. Вот так просто, принесли, положили и ушли. Поднимаю свитер, чтобы осмотреть его, но тщетно. Потому что не наблюдаю и кусочка чистой кожи. Присмотревшись, замечаю в боку небольшое отверстие, из которого струйкой сочится кровь. Достаю бинты, повязки и закрываю рану, слегка надавив, и думаю, как ему помочь. Из вариантов лишь один — контакт, который дал мне Серафим полгода назад. Нахожу телефон и набираю номер, не надеясь на ответ. Слушаю. Приятный мужской голос отвечает после второго гудка. «Добрый вечер, я нуждаюсь в ваших услугах». Именно так, по словам Серафима, должен звучать запрос. «Точнее, не я, а...» Смотрю на Женю, грудная клетка которого часто поднимается. «Сфера деятельности». «Перевозчик». «Позывной». «Арто». Отвечаю, словно на автомате, но надеюсь, что Женя ничем не отличился и мужчина поможет. «Говорите адрес. Мне кажется, особого рвения не имеется, но почему-то он готов согласиться. Быстро называю, сказав код от ворот и подъезда. Буду у вас через полчаса». А затем сбрасывает, а я так и стою с телефоном в руке. Он согласился. Я не знаю имени человека, согласившегося нам помочь, в курсе лишь, что его называют «доктор». И он оказывает медицинскую помощь в обход официальных учреждений. Возвращаюсь к Жене, который приоткрыл глаза, но, кажется, не совсем понимает, где находится. «Жень, Женечка...» — глажу его по волосам. «Ты как?» «Нормально. Не ссы в трусы, светлячок. По мелочи». «У тебя кровь не останавливается?» «Остановится. Надо лишь немного поспать». И отключается. Тормошу его, но безрезультатно. Зажимаю рану, ожидая доктора, и нахожу вторую, чуть выше, небольшой разрез между ребрами. Стараюсь не паниковать, но получается плохо. Год без приключений позволил выдохнуть и поверить, что мы живем обычной жизнью. Я не спрашивала, какие приказы Аскольда Верановича выполняет Женя, лишь видела суммы, поступающие на счет. Он так и остался закрепленным за мной. Звонок в дверь, и я бегу, чтобы не задумываясь открыть. На пороге высокий, статный мужчина с чемоданчиком в руке. Очень красивый, с глубоким взглядом и большой родинкой на щеке. «Вы мне звонили?» Опускает взгляд, и я, проследив, вижу свои руки, покрытые мазками крови. «Да, конечно, проходите». Пропускаю его и семеню следом. «Туда». «А вы?» «Я...» — сжимаюсь под его пристальным взглядом. «Домработница». Минуту стоит над Женей, оценивая обстановку, а затем снимает пальто и закатывает рукава рубашки, открывает чемоданчик, надевает медицинские перчатки и приступает к осмотру. Его движения уверенные и точные. Промывает, чистит, зашивает одну рану и вытаскивает пулю из другой. Делает два укола, и Женя приходит в себя, открывая глаза. «Ты как здесь?» Женя заметно удивлен. «Там по мелочи». «Да нет, Арто, не по мелочи. Повреждения не смертельные, но требуют обработки. Так что твоя домработница поступила правильно, когда позвонила мне». «И теперь я сгораю под озадаченным взглядом Жени. Я сделала что-то не так? Но ведь я не врач, и оценить степень тяжести ранений не могу. А Серафим сказал, что к доктору можно обратиться в случае сложной ситуации. Именно это я и сделала». Доктор справляется быстро, дает рекомендации по уходу и питанию, а также оставляет пакет с необходимыми медикаментами, уточнив, что еще докупить. Слушаю и киваю, одновременно провожая его к двери. И когда он останавливается, вспоминаю, что должна заплатить. «Спасибо, что откликнулись», — протягиваю деньги. «Простите за беспокойство». Он лишь сдержанно улыбается и уходит. Иду к Жене и, вооружившись влажными салфетками, обтираю, чтобы избавиться от крови. Он в сознании, но я стараюсь не смотреть на него. «О какой домработнице?» — говорил доктор. Поднимаю растерянный взгляд, предполагая, что меня отчитают за своеволие, а именно за вызов доктора. «Обо мне я так представилась». «И часто ты так представляешься?» «Всегда». «Зачем?» «А кто я? Девушка?» «Исходя из нашей разницы в возрасте, звучит странно. Сожительница? Унизительно. Гражданская жена еще более унизительно». «Любимая женщина». «Для того, чтобы так говорить, нужно быть уверенной, что тебя любят. А ты мне о своих чувствах не говорил». Женя молчит, а я сантиметр за сантиметром избавляю кожу от следов крови, скидывая грязные салфетки в мусорное ведро. Короткий разговор, вскрывший то, что меня действительно волнует. «Лис, чего ты хочешь?» «Сейчас? Вообще, у тебя же есть желание?» «Знаю, есть, скажи». «По-моему, не самый подходящий момент». «А по-моему, идеальный. Ранение и отсутствие сил гарантируют, что я дослушаю до конца». Ответ уже готов, но опасения, что, открыв рот, разрушу то, что у меня уже есть, не позволяют быть откровенной. А может, время пришло? «Я хочу определиться, понимать, кто я, куда и с кем иду, а главное, зачем. Ребенка хочу. Мне почти 28, и мой гинеколог говорит, что нужно поторопиться, чтобы выносить малыша. Я и сама хочу, хочу стать мамой. Хорошей, заботливой, сочувствующей, не как моя. И замуж хочу, чтобы у ребенка в свидетельстве о рождении был указан отец, а не прочерк, как у меня. Хочу правильно, по-настоящему и навсегда. В последнем не уверена, но хотя бы надолго. Знаю, что в твоей жизни я момент временный, как ты когда-то выразился, килька в томате. Предполагаю, я нужна лишь до тех пор, пока Женька не окончит школу, чтобы присматривать и контролировать, пока ты в отъезде. Не знаю». Пожимаю плечами, все еще не решаясь посмотреть на него. «Иногда мне кажется, я тебя совсем не знаю, а иногда ты так смотришь, словно я тебе дорога». Сглатываю застрявший в горле ком и держусь, чтобы не разрыдаться. «Сказала». Не могу предвидеть реакцию, но он должен знать. «Сходи к сейфу». Смотрю на него, не видя логической связи между моими словами и указанием. «Кот, твой день рождения. Верхняя полка, слева в углу». Поднимаюсь и иду в нашу спальню, где в стене имеется сейф. Я никогда не спрашивала, что в нем находится, но сейчас, открыв дверцу, вижу стопки денег, два пистолета, папки с документами и черную бархатную коробочку в углу. Беру и несу Жене, даже не думая открыть и посмотреть. «Открой». Поднимаю крышку и замираю. Кольцо из белого золота с большим квадратным камнем. Похож на бриллиант, хотя я никогда не смогу отличить настоящий камень от стекляшки. «Это тебе». «Правда?» Провожу пальцем по камню, наслаждаясь украшением. «И когда ты его купил?» «Год назад». «Год? А почему не отдал?» «Я хотел...» Растирает переносицу и отводит взгляд. «Хотел сделать тебе предложение, когда вернулся, а потом задумался, а нужно ли это тебе. Решил, что подожду. Чтобы ты определилась, а нужен ли тебе я, ребенок, ответственность за которого вдруг на тебя свалилась, и непростые моменты, связанные с моей работой. То есть ты ждал, когда я решу уйти?» «Я ждал, когда ты решишь остаться». «И как? Дождался?» Голос дрожит, потому что я не понимаю, каким образом я должна была показать, что выбрала его. «Да, поэтому ты сейчас держишь его в руках. Ну что, светлячок, станешь моей женой?» Открываю рот, чтобы послать его к чертовой матери, но закрываю. «Я ведь этого и ждала, правда?» «Да. Дай мне». Вынимает кольцо и тянется к моей руке, но останавливается в нескольких миллиметрах от нужного пальца. «Учти, Лиза». Напрягаюсь, потому как по имени он называет меня нечасто. «Если я его надену, варианта передумать уже не будет». «Учла», — произношу уверенно. «И говорю «да». Колечко скользит по пальцу, оказавшись на своем месте. Переливается, радуя ослепляющими бликами. «А теперь иди сюда», — бьет ладонью рядом. «Полежи со мной, мне так будет легче». Устраиваюсь с другой стороны, чтобы не задеть его ранение. Женя прижимает меня к себе и поглаживает по спине. «У нас опять проблемы?» И сейчас я спрашиваю о том, что уже происходило год назад, и, судя по его состоянию, происходит снова. «У нас проблем нет. Проблемы у другого человека. Он попросил о помощи. Я не смог отказаться, потому что должен ему. Все решили, закончит сам, обо мне не упоминали. Так что бояться не нужно». Выдыхаю, понимая, что мы продолжаем жить спокойно. Не знаю, что будет через неделю или месяц, но сегодня мы в безопасности. «Откуда у тебя номер доктора?» «Серафим дал, на всякий случай, сегодня пригодился. Я не должна была ему звонить». «Ты все сделала правильно, спасибо тебе». Сжимает меня, а я, наконец, осознаю смысл его слов. Сегодня я не отказалась от него, поступив иначе, чем Валерия. Не бросила, не ушла, не переступила равнодушно, а сделала все, чтобы помочь. Вот чего он ждал и дождался. «Я тебя люблю». Признание вырывается от избытка чувств. Он и так это знает, но озвучить не помешает. И мне хочется услышать аналогичную фразу, но Женя молчит. «Ничего не хочешь сказать в ответ?» «Ты мой надежный тыл, Лиза. А это посерьезнее какой-то там любви». Арто. Месяц спустя. Полтора года назад я привез Серафима к ЗАГСу, а сегодня он доставил меня. Сидим в машине, сосредоточившись на Али и Лизе, которые о чем-то болтают в стороне. Светлячок в белом брючном костюме выглядит сдержанно и очень сексуально. От платья отказалась, сказав, что хочет скромную регистрацию только в компании своих. Из своих только Серафим и Алла. Пацаны в школе, но вечером все мы соберемся на праздничный ужин, который затеяла почти моя жена. «Задаешься вопросом, зачем тебе это нужно?» Подтрунивает, не выпуская из вида жену. «Задаюсь вопросом, зачем я ей нужен?» «Вопрос по делу. Если честно...» Отстраняется, осматривая оценивающим взглядом. «На мужчину мечты не тянешь. Потрепанный 40-летний мужик без особых перспектив. Поэтому советую подумать о ребенке, чтобы Лиза не свалила от тебя». «Сразу после вас», — прыскаю, осадив его. «А мы уже», — Алла вчера сказала. «Даже дедушка-босс еще не в курсе». Играет бровями, радуясь скорому пополнению в семье. «Серьезно?» «Черт, нужно обдумать этот вопрос и действовать. Светлячок хочет стать мамой, тем более подруга уже в положении. «Как назовете?» «Если мальчик — Яном, а если девочка — Ариной». «Если у меня будет дочка, назову Серафимой». «Не смешно», — пыхтит, закатив глаза. «А я и не шучу. Давно придумал». Смотрит ошалелым взглядом, но не комментирует. Девочки активно жестикулируют, показывая, что наше время подошло. Лиза хватается за меня, и вчетвером направляемся в здание. Несколько минут ожидания, и регистратор приглашает нас в зал. Мне, в принципе, плевать на церемонию и регламент, но Светлячок потребовала праздника, пусть и скромного. Стандартные вопросы и приглашение к столу, чтобы расписаться. Замечаю, как Лиза задерживается у строки «фамилия» после заключения брака и уверенно пишет «Арто». Бросаю взгляд, но она, отмахнувшись, дает понять, что сама так решила. «Куда теперь?» Серафим плетется рядом. «В центр. У нас фотосессия», — отвечает Светлячок, пока я прикидываю, что не против отправиться домой и воспользоваться правом первой брачной ночи. «Я не в курсе». «И не должен», — пожимает плечиками. «Я говорю, ты делаешь». Интересный расклад. По-моему, мой Светлячок переобулся после получения статуса «законная жена». И действительно, спустя полчаса приезжаем в центр, где нас уже ожидает парень с камерой, а после лишь указание, куда встать и в какой позе. «Улыбайся, пожалуйста», — Лиза толкает меня в бок. «Ты даже не спросила, согласен ли я на фотосессию?» «Поэтому и не спросила», — позирует, поворачивая меня. «Ты бы отказался, но мне нужны фотографии, много, чтобы мне было что показать детям, когда тебя убьют». Смеюсь в голос, понимая, что она только что меня переиграла. Не так прост мой маленький светлячок. Улыбается в ответ, и я отдаюсь процессу, чтобы невеста удовлетворила свои желания. Час издевательств над моей нервной системой заканчивается распоряжением отправиться домой, чтобы успеть подготовиться к приходу гостей. Но когда переступаем порог квартиры, посреди кухни вижу внушительную коробку, к которой привязаны шары в виде сердечек. «Это что?» «Это подарок мой тебе». Деловито берет самый большой нож и протягивает мне. Разрезаю скотч, отдав острый предмет и с предвкушением открывая. А там несколько сотен банок с надписью «Килька в томате». «Что это значит?» Вопросительно смотрю на Лизу, которая, уперев нож острым концом в стол, прокручивает его пальчиком. Воинственный вид настораживает и возбуждает одновременно. «Это значит, больше никаких дорогих ресторанов. Теперь тебе доступно только одно блюдо — килька в томате».